А узнал я это, естественно, из разных писаний. Что надо идти к своим страхам. Чтобы с ними сразиться, надо к ним идти. Прямо. Не надо вилять. Если вы хотите стать преданным, надо преданным стать там, где вы нагадили. А не убежать и стать хорошим в другом месте. Потому что настоящая преданность проявится там, где вас не уважают. Понимаете, да? Настоящая преданность проявится там, где вас крокодил за ногу схватил. Настоящая преданность будет там проявляться, где надо будет предаться. Понимаете, да? Вы понимаете, да? А не предать.